Глава вторая. Коронованная кошка. Кровать была необычная, высокая, такая мягкая, что можно утонуть, и с громоздким изголовьем, а по обе стороны подушки, сложенные лесенкой. Их я обнаружила, когда разлепила соднящие веки и попыталась прийти в себя. Ну и зачем это здесь? Тоже традиция, что ли? Мягкая лестница предназначалась явно не для меня, поскольку была расположена у самого изголовья. Скользкая логика у этих ледяных. Я осторожно пошевелилась и, постановая про себя, села. Кошмар так и не стал сном. Все тело ломило, болело горло, нестерпимо хотелось пить, и ноги горели огнем. Их чем-то намазали, к тому же на меня надели шерстяные носки. Заботливые какие. Под носками чесалось так, что я сразу же их содрала. Осмотрела свои ступни и меланхолично пожала плечами. Благодаря Эрихарду я не шла по льду. Правда, благодарить его не тянуло. Чтоб этому ледяному там приснилось, будто он бродит под палящим солнцем по пустыне. Саму передернула от яркости картинки в воображении. Так вот, по льду я не шла, только по холодным камням дорожки, холодному же крыльцу и холлу с отвратительно неровным полом. Значит, краснота, трещины и зуд – реакция на холод и сильнейший стресс. Что-что, а убить меня раньше не пытались. Намеренно и откровенно – точно нет. Еще я умудрилась позбивать ноги о камни. Везучая, ничего не скажешь. Пить, впрочем, хотелось сильнее, чем жалеть себя, и я аккуратно сползла с кровати. Поморщилась от боли. Поскользнулась на остатках мази, все еще покрывающей ступни, и больно приложилась ногой о кровать. Выразительно подумала ругательство. Зажегся приглушенный свет. Не то от звука удара, не то потому, что я встала. Еще до этого взгляд выхватил на изящном, как снежинка, деревянном столике поднос. К нему я и направилась. Доковыляла кое-как. И едва не заорала свое ругательство в голос. Изверги, ледышки насквозь промороженные. Совесть у них спит где-то в вечных ледниках. Потому что ужин, заботливо оставленный мне, замерз и покрылся белой шубой инея. Но самое обидное, что замерзла и вода. Весь кувшин до самого дна. Они издеваются? Это что, тоже испытание для невесты? В небольшом чайнике и почему-то ополовиненной чашке тоже обнаружился лед, только светло-зеленого цвета. Отлично. Сказочно просто. Тряпичной куклой я сползла на стоящий у стола стул и обвела взглядом комнату. Потрескивал не огонь, а хитрая система отопления. В одну из стен вделали большой экран, демонстрирующий камин и пляшущее в нем пламя. Мне потребовалось трижды моргнуть, чтобы измученный разум осознал, что оно не настоящее. И все же оно работало. Уютное потрескивание успокаивало, и в комнате было достаточно тепло. Тогда откуда здесь лед? Я даже содержимое чашки потрогала. Настоящий лед. Безумие. Я заметила панель управления техникой, запрятанную в стене, и мысленно поставила галочку. Мне это понадобится. Потом нашла дверь в ванную. То, что нужно. Стиснув зубы, проковыляла туда. Интуиция подсказывала, что воду из крана здесь пить можно, но я не рискнула. Кто этих ледышек знает? Умылась, прополоскала рот теплой водой, посмотрела на несчастную мордашку в зеркале. 2 недели. Выживу. Как-нибудь. Взгляд все никак не желал отрываться от отражения. Не знаю, какие у них тут мальчишки и что именно имел в виду Эрихард, но в своем понимании выглядела я нормально. Отросшие коры разве что надо поправить, иначе скоро оно дорастет до лопаток. Но прикосновения к волосам выводили меня из себя не меньше, чем любые другие, и я все откладывала. Нашел тоже мальчишку. Почему-то это задело. Гневно сопя, я прихромала обратно на кровать. Нашла под одеялом камеру. Нахлынувшее облегчение быстро перебило разочарование. Она по-прежнему не работала. Ладно, главное не думать об этом сейчас. Я знаю мастера, который с этим справится, наверняка. Осталось только дотерпеть до возвращения в Грейстраут. Путем проб и ошибок поняла, как управлять местной техникой. Освещение, уровень тепла, звуковое сопровождение, сеть. Последнее открытие отозвалось беззвучным возгласом. Возможно, к утру я буду знать о Тенере больше. И когда у меня планы в последний раз сбывались без неприятных сюрпризов. Но кое-что о Тенере я в самом деле выяснила. А именно, зачем по обе стороны от кровати выстроена лестница из подушек. Ночью ко мне пожаловал монстр. Я подпрыгнула на кровати, чуть не снесла экран, который как раз пыталась включить, и лишь мгновение спустя осознала, что хриплый голос принадлежал кошке. А все равно сердце пропустило удар. Как она попала в комнату? Спала, что ли, где-то, а сейчас проснулась? Крупная, белоснежная и невероятно пушистая живность, помахивая хвостом, пересекла комнату. Кажется, собственное присутствие здесь ей казалось нормальным, естественным и вообще само собой разумеющимся. Я же офигела повторно, когда в приглушенном свете заискрились драгоценные камни. Серьезно, что ли? На лобастой голове чьей-то домашней любимицы непостижимым образом держалась корона. Так сиять способны только бриллианты. Ими же был усыпан ошейник и что-то вроде браслетов на всех четырех лапах. Однако мать и сестры Эрихарда так не сияли драгоценностями, как эта кошка. Не то чтобы я разбиралась в украшениях, но мне так показалось. Пока я впечатлялась, кошка степенно подошла к кровати и взобралась по подушкам наверх. Медленно, не то считая, что делает кому-то величайшее одолжение в жизни, не то ожидая, что ее возьмут на руки. Пожалуй, я могла бы. Котики не люди. К ним я испытывала исключительно добрые чувства. «Мя!» — повторила кошка. И ее яркие голубые глаза зажглись в полумраке, царившем в комнате. Я поерзала под пристальным взглядом и позволила панели управления скрыться. «Спокойно, Лана, это всего лишь кошка». «Привет!» Я улыбнулась и потянулась к пушистой спинке. «Какая ты красивая! Можно тебя погладить?» Кошка проводила мою руку недоверчивым взглядом. «Так, кажется, она домашняя и не царапается». Я осторожно зарылась пальцами в мягкую шерсть. Роскошно просто. Интересно, а мурчать она будет? Пришла знакомиться с гостьей, да? Я не останусь надолго, но пока мы можем дружить. Еще погладила. Всегда хотела кота. Только давай на подушке все же буду спать я. Синими брызгами по кровати рассыпались искры, и я опомниться не успела, как улетела на пол. А? Приземление вышло пренеприятное. «Мя!» — объявила пакостная кошка. «Ты с ума сошла?» — возмутилась, потирая ушибленное место. Кто бы говорил, конечно. Валяюсь на полу и выясняю отношения с коронованной кошкой. Но одно движение к кровати, и она шипит и выпускает когти, и голубые глаза жутковато светятся в сомкнувшейся темноте. Ясно. Мне только что наглядно продемонстрировали, что мое место в самом низу местной иерархии. Ко всему прочему, я тут даже кошке не нравлюсь. Легендарная сказка сияет все новыми гранями. Обидно так. И без того соднящим глазам стала колка от подступающих слез. Кошка же, бросив на меня победный взгляд, вытянулась на одеяле и громко замурчала. Она это все же умеет, поганка пушистая. Вот что я им всем сделала? Опять. Между прочим, в гости не просилась. В невесты тем более. Их Эрихард мне даже не нравится. Я же не виновата, что шантажировать он умеет не хуже, чем притворяться ледышкой. Тихонько шмыгнула носом и покосилась на небольшой диванчик. Там как раз нашлось платье, которое с меня сняли, и пакет с моими вещами. Хотя бы их не выбросили, а то с этих отмороженных станется. Стоило пошевелиться, как кошка приоткрыла один глаз и подозрительно уставилась на меня. И что? Не набросится же она, если я встану? Почему-то было страшно. Глупо, иррационально, до паники страшно. Почти до истерики. Я как будто вернулась на несколько лет назад. Только теперь... Кошка вдруг поднялась на лапы, прислушалась, дернула ушами. Ну что еще? Сориентироваться толком не успела, открылась дверь, и в комнату заглянул Эрихард. Окинул взглядом обстановку и остановился на мне. «Лана, почему ты сидишь на полу?» Перегрелась под одеялом. «Теперь вот пытаюсь охладиться». Но резкий ответ, как чаще всего и бывает, остался в воображении. В реальности все мои силы ушли на то, чтобы не разреветься при нем. И это получалось. Более чем уверенно, прямо сейчас мое лицо ничего не выражало. Тогда почему Эрихард смотрит так пристально? И куда он там смотрит? Попыталась проследить его взгляд, и на самом деле стало жарко. Я спешно отдернула низ рубашки. Внимание ледяного сместилось с бедра к коленке, и там застряло. Лана! Прыг! Белоснежная паршивка шмыгнула под кровать, даже кончик хвоста торчать не остался. Мгновение спустя оттуда раздалось обиженное кошачье чихание. Видимо, тот, кто занимался подготовкой комнаты для невесты, забыл убрать пыль под кроватью. Я облизала сухие губы. Надо уже что-то сказать. Чай оказался заморожен, начала осторожно. Я выполнила свою часть сделки. Теперь твоя очередь. Чтобы покинуть Тенеру, мне понадобятся документы. И основная информация о ваших порядках, если не хочешь, чтобы я случайно совершила какую-нибудь ошибку. И мне нужна защита от магии. Конструктивно. Ничего, что сумбурно и сразу обо всем. Я почти гордилась собой. Медленно выдохнула. Эрихард закрыл за собой дверь, прошел на середину комнаты и опустился на корточки напротив меня. Лана! Он потянулся поймать мое лицо ладонями, но я вовремя отпрянула, и больше попыток он не предпринимал. «С тобой все в порядке?» «Будет, если ты сделаешь то, о чем я попросила». Осознала, что сейчас, наверное, кажусь такой же ледышкой, как они все, только немного по-другому. От этого стало грустно. «Сделаю», — пообещал Эрихард, глядя прямо в глаза. Прямо сейчас и начну. Он качнулся в мою сторону, но быстро передумал. Мне даже увиливать не пришлось. Вместо действий попросил. Возвращайся в постель, пока не простудилась. И пока я делала это, вызвал служанку и распорядился принести чай и ужин. Мои робкие протесты насчет последнего пропустил мимо ушей. А за замороженную еду, кажется, кого-то уволил. Я же, устроившись под одеялом, наблюдала за происходящим и задавалась одним, не имеющим никакого значения вопросом. Они тут спят когда-нибудь? Прислуга явилась на зов, не прошло и минуты, одетая в строгое форменное платье и причесанная волосок к волоску. И сам ледяной был облачен в черные брюки и такого же цвета рубашку. Пуговицы на воротнике расстегнуты, и рукава закатаны до локтей. Довольно расслабленно, но это не совсем то, что ждешь увидеть в 2 часа ночи. Ужин подали минут через 20. Стоило служанке открыть дверь, серая от пыли кошка выскочила из-под кровати и с обиженным мрявом убежала в коридор. Я испытала небывалое облегчение и не сдержала смешок. Чувствую себя отмщенной, и даже жаловаться Эрихарду не пришлось. Он пристально следил, как я пью. Все 1,5 стакана. Не подавлюсь, пусть даже не рассчитывает. Ешь. Уже от одного тона я испытала почти непреодолимое желание подчиниться. А ледяной шантажист еще добавил. Только при таком условии я дам тебе всю необходимую информацию прямо сейчас. Возмущенные взгляды на него не действуют. Пора было уже понять. Я придвинула к себе поднос. Блюдо из мяса и каких-то незнакомых овощей показалось вполне съедобным. Только убедившись, что я ем, Эрихард вывел на экран обещанные сведения. Завтра придет человек за данными для документов. Благодарность выразила кивком. Это действительно начало походить на сотрудничество. Так легче. Кто знает, может и продержусь 2 недели. Уже 13 дней. Жених никуда не ушел, устроился в кресле. Главное, ни с разговорами, ни с руками не лез. Быстро заглотив ужин, я зачиталась. Настолько, что пропустила момент, когда исчез поднос и откуда взялась дополнительная порция горячего чая. Слух отдаленно воспринимал, как где-то противным голосом орет кошка. Но скоро и эти звуки исчезли. Впившись взглядом в экран, я жадно впитывала новую информацию. Тенерра. Только сейчас удалось оценить, насколько это невероятное место. За годы съемок я привыкла, что благодаря природно-магическому явлению перехода, покинув родное измерение, можно попасть куда угодно. От каменных джунглей до тропических островов. Или джунглей вполне реальных, с оживающими хищными лианами и перемещающимися деревьями. Помню, меня как только не пугали перед поездкой туда, но все прошло на ура. Перед путешествием в Арниар пришлось закупиться солнцезащитными средствами и выучить множество правил. Я страдала от дикой жары, но сняла старые руины, ради которых летела. Еще и с местной знаменитостью случайно познакомилась. Редкий, почти уникальный случай, но Трис, блогер с миллионами подписчиков, оказался простым и приятным парнем. Обычно мне так не везло с людьми. А в запредельно-религиозной Арантелле через каждых 2 шага меня останавливали военные монахи и требовали разрешения на съемку. Но и там обошлось без серьезных проблем. Тенерра же не взлюбила меня с первого взгляда. Странно и немного досадно, потому что я, читая о вечных ледниках, редких животных, закрытых парках и вулканах, укутанных сиреневой дымкой, с трудом могла дышать от бьющегося в груди восторга. Все пространственное измерение занимала одна огромная страна – Тенерра. Точнее, не так. 95% всей территории занимали стылые пустоши. Скалы, глубокие снега и еще более лютые морозы, чем в единственном городе. Не знаю зачем, но там жили. Вроде бы это как-то связано с теми самыми невыносимыми морозами и источниками силы. Магия. Я сегодня уже слегка испытала ее на себе, но когда прочла о ней, волоски на затылке все равно зашевелились. Не стану об этом думать. Есть и есть. Тем более, что подробностей Эрихард мне все равно не дал. Так вот, город здесь был всего один. Он же столица. Он же мегаполис, он же единственное более-менее комфортное место для жизни. При этом местная аристократия, включая Кронса, правителя Тенерры, в столице не жили. Впрочем, я уже перестала удивляться ледяным странностям. Самые богатые, знатные и влиятельные мерзли в родовых замках, расположенных в нескольких часах полета от города. Ну, что тут скажешь. Каждый волен издеваться над собой, как ему хочется. Касательно традиций, Эрихард не обманул. Самым важным считалось не показывать, как тебе холодно. Урожденные тенерцы действительно чем-то отличались от остальных, потому что летом, то есть в ныне действующее время года, спокойно расхаживали в костюмах без верхней одежды. Женщины еще могли набросить меховую накидку, но мужчинам никакое утепление летом не позволялось. При этом никто особенно не болел. Я даже статистику не поленилась поискать. Такое чувство, что здесь в принципе никто не болел. А единственную больницу открыли не так давно, всего 10 лет назад, после международного саммита, где Тенерру обозвали диким миром, а Кронса – старым тираном. Живой огонь мог нанести непоправимый вред местной природе и источникам, поэтому был запрещен. Остальные статьи больше восхищали, чем пугали. Там рассказывалось о современных технологиях и бережно охраняемых парках, красивых семейных традициях, снежном показе мод, который прошел только на прошлой неделе, невероятном ледовом шоу. Хотелось увидеть все, каждую маленькую деталь. Запечатлеть, сохранить. Холод перестал иметь значение. Почти перестал. Мечтательно улыбаясь, я все же вернулась в реальность. С легким удивлением обнаружила в комнате синевато-розовый рассвет. 8 утра. Ничего себе, я увлеклась. Пошевелилась, разминая плечи, и погасила ставший ненужным свет. Глаза немного болели, но это того стоило. Даже понимая, что жених показал мне лучшее, по возможности оградив от неприятного, я теперь чувствовала себя гораздо увереннее. Всего 13 дней. Справлюсь. Если бы было что-то, что я должна знать, он бы это указал. Просто потому, что ему нужна невеста, и совсем не нужно, чтобы я случайно испоганила ему репутацию. Об этом я тоже читала. Местные наследники льда и сил строго, порой жестоко воспитывались дома, до 20 лет получали безупречное и разностороннее общее образование, а потом, если проходили все испытания, на 7 лет отправлялись в сталь. Нигде не было сказано прямым текстом, но, полагаю, там они учились магии. Через 5 лет обучения проходил бал снежинок, где будущие маги выбирали невест. На оставшиеся 2 года девушки оставались в стали вместе с женихами, учились быть поддержкой и опорой и принимать их лед, что бы это ни значило. Я смерила взглядом Эрихарда, уснувшего в кресле. «Ну и где твоя настоящая невеста?» «Сомневаюсь, что спрошу на самом деле. Надо бы, но я не сильна в вопросах». Ледяной выглядел расслабленным и домашним. Глаза закрыты, лицо безмятежно, губы чуть приоткрыты, но дыхание совсем не слышно. Одну руку он вытянул вдоль подлокотника, другую уложил под голову. К расстегнутой еще вечером пуговице добавились еще 3, и при взгляде на рельефную грудь не оставалось сомнений, что в стали он больше тренировался, чем сидел на лекциях. Впрочем, мне-то что? И все же я выскользнула из-под одеяла. Когда вставала, задела рукой что-то мягкое. А? Вот нахалка. Оказывается, кошка вернулась и успела пригреться у меня под боком. Даже более удобное место себе отвоевывать не стала. И вообще вид имела умильный и безобидный. Хвост неаристократично свесился с кровати, и корона съехала на нос. Во сне живность пофыркивала, сопела и тихонько урчала. Обалдеть! Хотя бы ее почистили. На цыпочках я приблизилась к креслу. Дыхание Эрихарда оставалось размеренным и предельно тихим. Немного постояла, разглядывая. Нашел то же место, где уснуть. Под моим взглядом на бледной коже проступили знакомые узоры. Проявление магии, наверное. Я пока ничего о них не читала. прикусила губу. Нечто внутреннее и совсем незнакомое требовало что-то сделать, но в этом я тоже не сильна. С другой стороны, никто не видит и не узнает. Стараясь не шуметь, я взяла вязаный плед и набросила на Эрихарда. Он же признавался, что ему тоже бывает холодно. А у меня там теплое одеяло, гора подушек и еще парочка пледов есть. Так что вот, могу и поделиться. Зря это я. Когда дело касается взаимодействия с людьми, у меня все и всегда идет не по плану. Забыла о ранках на ступнях и неудачно наступила на одну из них. Ай! Вскрик, подозреваю, остался где-то в воображении. Я неуклюже взмахнула руками, но устоять не смогла. И с немым воплем вслед за пледом полетела на Эрихарда. Глаза цвета льда, стали и синего пламени распахнулись. Руки сжались тисками, не позволяя мне сползти с сильного тела и убраться подальше. Ледяной моргнул, посмотрел как-то странно и резко втянул в себя воздух, словно до этого вообще не дышал. «Привет», — шевельнул губами почти беззвучно. «Хм». Я с трудом сглотнула. «Пусти, пожалуйста». Уверена, в понимании Эрихарда он всего лишь слегка меня придерживал, чтобы не свалилась. Но его ладони, одна на спине, другая на обнаженном бедре, жгли. Оказалось, лед еще как может быть раскаленным. А я все так же в одной рубашке, его рубашке, о чем вспомнила только сейчас. Вспомнила бы раньше, даже носа не высунула бы из-под одеяла. Вместо того, чтобы исполнить просьбу, ледяной зарылся пальцами в мои волосы и медленно погладил затылок. Вторая рука тоже поползла вверх. Очень медленно. Мои глаза округлились. Ледяное пламя пробиралось под кожу, мешало дышать. Дыхание участилось, будто я не лежала тряпичной куклой в руках жениха, а... не знаю. «Пусти меня!» Голос сорвался. «Ты рухнула в мои объятия, чтобы сказать это?» Его рука уже пролезла под рубашку и скользила по попе. «Заметь, сама рухнула. Я тебя не трогал». «Сейчас трогаешь, и место каждого прикосновения горит так, будто там поставили клеймо. И пить опять хочется». «Эрихард». На секунду хватка исчезла, но не успела я опомниться, как совершенно ненужный плед соскользнул на пол, а меня перевернули. «Не дергайся», — приказал он, и мимолетное прикосновение его губ опалило щеку. Руки бесстыдно пробрались под рубашку, паника во мне взорвалась фейерверком, слова улетучились, а когда вернулись, «Пусти меня, немедленно!» «Убери руки, не смей трогать, иначе конец договору. Катись к ледяной бабушке со своими сделками и традициями». В глазах закипали слезы. Ставшее раскаленным дыхание жгло горло. «Угомонись!» — тихо рыкнул Эрихард. «Ты сама просила защиту от магии. Я ищу место, куда ее поставить. Тут все индивидуально». И пока я хватала ртом воздух, подтянул меня повыше, заставил откинуть голову на мягкую спинку кресла и с силой рванул рубашку. Треск ткани, и белоснежные лоскутки летят на ковер. С трудом веря, что это происходит со мной на самом деле, я широко распахнутыми глазами уставилась в потолок. Обнаженную кожу холодил воздух, делая ее непривычно чувствительной. Пальцы Эрихарда двигались по моему телу и иногда замирали на несколько секунд. Щекотные прикосновения к шее заставили меня внутренне хихикать. Внешне же получилось остаться неподвижной. Когда его ладонь накрыла грудь, я судорожно вдохнула и зажмурилась. И снова нет. Его рука переместилась на низ живота. Поглаживание подушечками пальцев заставило меня тихонько охнуть и инстинктивно отпрянуть. А получилось, что прижаться попой к некоторым его совсем не ледяным частям тела. Ледяной резко втянул в себя воздух и чуть передвинул меня. Ничего магического так и не происходило. Почему мне кажется, что он просто лапает меня? Извращенец несчастный. Хотелось расплакаться, с головой спрятаться под одеялом, провалиться сквозь землю. И в то же время хотелось дождаться развязки. В смысле магии. Я никогда раньше ее не видела. Какая она? А пореветь можно и потом. Но как с ним дальше общаться? Как на него вообще смотреть? Я думала, более неловко стать уже не может. Как же? Надо переставать быть такой наивной. Дверь открылась без стука. Увидев, что происходит в комнате, девушка в строгом форменном платье ахнула и отпрянула. Я дернулась, но Эрихард меня опередил. «Вон!» Он даже голос не повысил, но в комнате резко похолодало. Служанка захлопнула дверь и унеслась прочь. Нам были прекрасно слышны ее частые шаги, и даже кошка опять скрылась под кроватью. Провалиться захотелось с утроенной силой. «Ты удивительно неотзывчива», — пробормотал ледяной. «Мне это не нравится». «Не нравится, так и не лапал бы». «Дай руку», — потребовал он. Я подчинилась. Что угодно, лишь бы это быстрее закончилось. Почти что угодно. Средним и указательным пальцами он погладил раскрытую ладонь, и мою руку пронзило сотни невидимых игл. Острых, толстых, ледяных игл. Так больно, что слезы из глаз брызнули, а из горла вырвался крик. Я думала, что можно кричать беззвучно, считала, что умею терпеть, просто до этой секунды я ничего, ровным счетом ничего не знала о боли, представления не имела. К коже будто раскаленные угли прижали. Ледяные угли. Кажется, целая вечность прошла перед тем, как жжение начало угасать. Эрихард повернул мою руку так, чтобы я ее видела. О, еле сдержала новый возглас. Никаких ожогов там не было. Даже в помине. На невредимой ладони сияла крупная снежинка. Неповторимое кружево, уникальные переливы. И она не таяла. Забыв о боли и о том, что без единого лоскутка одежды полулежу на мужчине, которого знаю неполные сутки, я приклеилась взглядом к совершенному творению льда и магии. Хотелось насмотреться, запомнить, впитать в память каждый маленький штрих. «Так вот она какая, магия Тенерры!» «Лана, проснись!» Кажется, Эрихард обращался ко мне не в первый раз. «Слышишь меня? Теперь ты сама должна поместить ее туда, где тебе будет удобно ее носить. Это Оэни. Она сделает тебя неуязвимой для любого льда, кроме моего». «Так, надо собраться и решать быстрее, а то подумает еще, что мне нравится так сидеть». Первым глупым порывом было поместить знак на шею или на руку. Он красивый, вполне сойдет за украшение. С другой стороны, зачем его демонстрировать всем и каждому? Откуда я знаю, может, это вообще неприлично? Эрихард проверял скрытые под одеждой места. Ну, не считая шеи. Жаркая волна прокатилась от ушей до кончиков пальцев на ногах при мысли, где именно ледяной планировал разместить свой узор. Все, пора с этим заканчивать. Я решительно прижала снежинку к плечу. Боль захлестнула с такой силой, что я замычала сквозь сжатые зубы. Мать их, ледяную бабушку, проклятая Тенерра! Домой хочу! Через минуту плечо горело уже не так сильно, а рука совсем прошла. Я судорожно всхлипнула и принялась жадно дышать. «Сегодня может быть небольшой жар, но это не опасно. пояснил Эрихард, когда на руках нес меня к кровати. «Зато теперь местная магия для тебя по большей части безвредна. Кроме моей, орлорда моей семьи и Кронса». Он заботливо укрыл меня одеялом. «Со служанкой получилось отлично. Теперь в нашем взаимном притяжении никто не усомнится». Ледяной окинул меня хозяйским взглядом, будто мы в кресле правда чем-то неприличным занимались. Несколько раз, притом весьма удачных. У меня опять уши покраснели, и все слова из головы выпали. «Кстати, забудь мое замечание насчет мальчишки. Ты ничего, просто выкинь те мешковатые штаны». «В Грейстрауде так носят. Сейчас модно, чтобы одежда выглядела, будто ты ее сняла со старшего брата или своего парня. Но я не стала спорить. Вряд ли ему нужны знания о моде в измерении, где я живу». «И еще одно». Он склонился надо мной так низко, что его дыхание щекотало кожу. «Никогда больше не смей мне угрожать. Иначе все твои, бывало и хуже, покажутся мелочью. Это понятно?» Угроза ощущалась так явно, что у меня волоски поднялись не только на затылке, а вообще по всему телу. В шею знакомо вцепилась невидимая рука. «Я спросил, понятно?» С нажимом повторил Эрихард. Чувствуя, как становится трудно дышать, я кивнула. «Да, вот и умница». Он заботливо подоткнул одеяло и, прекрасно зная, что мне это не понравится, слегка погладил по щеке. «Можешь еще поспать. Я распоряжусь, чтобы тебя не беспокоили».